Глава 29. Поцелуи горячие, глубокие, такие, от которых все тело вспыхивает и превращается в оголенный нерв. Прикосновения жадные, нетерпеливые, пробуждающие во мне все то, что дремало вдали от Вадима, и что не смог пробудить ни один мужчина. А Вадим, будто искусный музыкант, дотрагиваясь до нужных струн, извлекает нужную музыку, стоны и эмоции. Тело откликается на него, мысли путаются, во мне все ярче просыпается желание. Жар становится невыносимым, когда он обнажает меня, покрывая тело поцелуями. А я хочу оказаться к нему кожа к коже, почувствовать его каждой клеточкой своего тела и слиться воедино. Но сводный не торопится, он будто смакует меня, растягивая момент. Я дергаю его футболку вверх, откидывая ее в сторону. И сводный снова находит мой рот, сплетаясь языками. Мне жарко в его руках, и я дрожу, но ни на мгновение я не сомневаюсь, что хочу этого. Все эти годы, пусть я и отрицала сознательно, но в душе всегда хотела, чтобы моим первым стал он. Зеленоглазый хам и мерзавец, что уничтожил меня для других парней, для нормальных отношений, раз и навсегда украв мое сердце. Когда жар становится невыносимым, а поцелуи опускаются все ниже, я забываю обо всех нельзя, полностью растворяясь в этом мужчине. И с первым взрывом удовольствия, растекшимся по телу, он накрывает меня собой и забирает то, что всегда принадлежало ему. «Ты моя, Тая, только моя», — нашептывает, слизывая слезы с моего лица и двигаясь осторожно. «Никому не отдам тебя, ни Богу, ни дьяволу». Когда все заканчивается, мы лежим на постели и смотрим друг другу в глаза. «Ты как?» Вадим убирает прилипшие к моему лицу пряди и гладит пальцами брови, щеки, проводит подушечками пальцев по скулам и губам. «Прекрасно». Улыбаюсь, не веря в то, что произошло. «Болит». Хмурится. «Почему не предупредила, что я первый?» На последнем слове его глаза вспыхивают чем-то похожим на радость. «Не думала, что это для тебя важно». «Шутишь?» Теперь улыбается, не таясь. «Это же я о таком мечтать не мог. Точнее, тогда, 5 лет назад, был уверен, что буду твоим первым и последним. Но потом ты меня поразила». «Это что, такая редкость? Честно, не понимаю, почему все так удивляются, что я так долго пробыла девственницей». «Я думал, как минимум с Орловым у вас все серьезно». Упоминание парня, перед которым я безумно виновата, странным образом не портит настроение. Наоборот, все, что было с Иваном и в течение этих 5 лет, теперь будто меркнет на фоне той эйфории, что горит в груди так, что мне даже больно от того, насколько я счастлива. Я не могла. Думала, придет момент, когда смогу перешагнуть черту, «Но я не дал тебе совершить эту ошибку», — заявляет нагло сводный. Смотрю в темную зелень его радужек и тоже глажу пальцами его лицо. Теперь хочется все время его трогать и целовать столько, чтобы губы онемели, так, чтобы восполнить потерянные годы. «Вадим, я не переживу, если ты снова меня обидишь. Даже думать не хочется о том, что все может оказаться лишь кратковременной вспышкой. Потому что назад дороги нет. Мосты сожжены И теперь придется встретиться лицом к лицу с реальностью, где мы оба — два ненормальных извращенца, помешанных друг на друге. Зачем ему такие сложности? Даже не думай об этом. Ты и я — это навсегда. Никто не сможет встать между нами». Он целует меня и перекатывается на спину, утягивая меня на себя. «Хорошо». Выдыхаю. Темнота комнаты кажется такой мягкой, обволакивающей. Она прячет от всего мира. Моя голова на его груди. Слушаю, как бьется его сердце, ровно, уверенно, будто в его мире наконец-то наступил покой. Пальцы Вадима медленно скользят по моей спине, оставляя за собой мурашки. «Ничего не бойся», — говорит он хрипло. Я прикрываю глаза. «Вместе мы совсем справимся». «Хочу верить тебе». «Так верь». И я стараюсь не думать обо всем, что нас ждет за стенами моей квартиры. Хочу жить моментом и, наконец-то, позволить себе быть счастливой. Вадим резко переворачивается, нависая надо мной. Лунный свет выхватывает из темноты его лицо, напряженные скулы, тени ресниц, горящие глаза. «Это не ошибка. Ты знаешь это». «Ты в этом так уверен? Может, это просто давний гештальт?» «Знаю. Потому что если бы это было ошибкой, я бы не чувствовал, будто наконец-то вернулся домой. И на душе у меня наконец-то покой, понимаешь? Ты мой покой и моя радость». Уверенность в его голосе странным образом успокаивает. «А если...» Начинаю я, но он кладет палец мне на губы. «Нет, если. Ты со мной, я с тобой. Все остальное разберемся. «Ты так говоришь, будто это просто». «Это не просто. Но я не убегу, обещаю». Он целует меня медленно, глубоко, будто выпивает мои страхи. А я отвечаю, цепляясь за его плечи, словно он единственная твердь в этом хаосе. Я так хочу на него положиться, что позволяю себе полностью довериться Вадиму.